Глава 5. Мантры. Осталось сказать о людях из пассажирских вагонов. Для них затычки, подходящие для пассажиров цистерн и товарняка, не годятся. Они слишком умны, чтобы оправдывать свое бездействие надеждой жить в детях, памяти народной или своих творениях. Но так как невозможно умному человеку видеть проблему и не реагировать на нее, люди ищут ответа в философских трактатах. Только не находят. Везде они натыкаются на вопиющую бедность мысли философов и писателей, взявшихся решить эту проблему. Не найдя ответа в философских концепциях, они оправдывают свое бездействие по Эпикуру. Пока мы есть, смерти нет. Когда смерть есть, нас уже нет. Но это больше шутка, чем осмысленная позиция. И тогда люди достают из кармана последний козырь. Человек из пассажирского вагона видит ответ на вызов смерти в надежде на науку. Он говорит, что из бюджета на здравоохранение идут гигантские средства. Их объем превышает энергетический сектор. Он уверен, что есть тайные и явные лаборатории, где ученые в белых халатах склонились над пробирками и куют оружие победы над смертью. «Мы не бездействуем перед лицом проблемы», — говорят умные люди из пассажирских вагонов. «Мы участвуем в этом процессе, как налогоплательщики. Каждый из нас занят своим делом. Одни на фронте, другие в тылу. Одни налоги платят, другие на эти налоги науку развивают. Все в целом мы ищем ответ на вызов смерти. Наверное, это самая хорошая затычка из всех вышеприведенных». Действительно, на исследования в области здравоохранения и фармакологии идут самые большие инвестиции. Но никто не задается вопросом, куда конкретно идут эти огромные суммы. Гигантские ресурсы идут на борьбу с раком, СПИДом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и прочее. На борьбу со смертью, как это ни парадоксально, из бюджета не идет ничего. В бюджете даже нет такой строки. Так в США, например, ни одна инстанция вам не может даже согласовать бюрократические процедуры для клинических испытаний, если вы изобретете лекарство от смерти. Потому что нет в списке такой болезни. Это показатель. Тема смерти в самом лучшем случае изучается по остаточному принципу. Как до 20 века изучалась тема освоения космоса. Сегодня идея победить смерть выглядит бедной родственницей, примостившейся на краю бюджетного стола. Этого родственника на пушечный выстрел не подпускают к бюджетному пирогу. В лучшем случае он рассчитывает на упавшие со стола крохи. Говорить, что наука ищет победы над смертью – очень большое преувеличение. Наука ищет способ победить болезни, а не смерть. На практике это означает, что победа над сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличит среднюю продолжительность жизни на 7-8, пусть на 10 лет. Полная победа над онкологическими заболеваниями даст еще 2-3 года. Если победить все болезни, что сегодня считают болезнями, продолжительность жизни вырастет на 15-20 лет. Это максимальные показатели, реально они ниже. Но если даже ориентироваться на максимум, картина все равно печальная. Человек все равно умрет. Причем последние годы жизни он будет частично дееспособен и на манной каше. Надежды на науку – это именно затычка. Она позволяет сослаться на британских ученых и оправдать свое бездействие. Но назвать ее реальным решением проблемы – это огромное преувеличение. Неоправданные надежды связывают реальные силы. Нет вопросов, когда-нибудь в отдаленном будущем наука решит эту проблему. «И широкую, ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только, жить в эту пору прекрасно. Уж не придется ни мне, ни тебе». Некрасов. Поступательное эволюционное движение приведет моих потомков к цели. Я рад за них, но надежды моих современников на науку тщетны. Ныне живущие имеют шанс победить смерть только в том случае, если эволюционное развитие сменит революционный прорыв. При иных вариантах шанса нет. Этот факт признают люди из пассажирских вагонов. Кажется, после такого признания следующим шагом должен быть переход от бездействия к действию. Но не тут-то было. Когда на людей начинаешь давить этой логикой, у них словно в голове что-то щелкает. Не имея ничего сказать по существу проблемы, ровно как не имея возможности отрицать ее, они своим поведением и действием дают понять, что им неинтересно говорить о смерти. «Оставьте нас», — говорят люди, — «у нас и без вас забот полон рот». Они как бы впадают в транс и поют мантры. «Не нами смерть заведена, не нам ее и отменять. Наши предки умирали, и мы будем умирать. Живем один раз, живи здесь и сейчас». Люди прячутся от проблемы, измышляя нелепые оправдания своего бездействия. Они бегут до конца жизни по своим нескончаемым текущим делам, бегут без остановки, не оборачиваясь, пока не умрут. Большинство людей – суть биороботы, которым программа запрещает на эту тему думать. Робот не может совершить действие, не предусмотренное программой. Человек – тоже носитель программы, различных установок и шаблонов, записанных на подсознание помимо воли и без его участия. К составлению программы человек не имеет отношения, как и компьютер. Если убрать у компьютера все программы, это будет кусок железа. Если убрать у человека все шаблоны, нормы и табу, не будет человека. Это будет биомасса. Будем реалистами. Основная масса людей – без малого 100% хочет соответствовать тому образу, какой в их среде считается правильным и авторитетным. Люди хотят жить так, чтобы понимать, что жизнь удалась, и они достигли всего, что предписано достигать. Люди не хотят сами себе придумывать игры и правила. Они хотят играть в игры, придуманные не ими. Они хотят соблюдать правила, к созданию которых не имеют отношения. Человек только на словах для красоты образа говорит, что хочет свободы. На самом деле он бежит от свободы. Шпенглер говорил, что свобода – понятие литературное. Достоевский писал: «Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться». «Дайте нам образы для подражания», – хором кричат женщины. «Скажите, какую одежду носить в этом сезоне?» Модные журналы им отвечают. Чем больше дамам удается соответствовать предписанному образу, тем более они счастливы. Не отстают от женщин и мужчины. Скажите, какие машины и аксессуары являются социальными индикаторами в этом сезоне? Тоже хором кричат они. Мужские журналы им отвечают: чем больше мужчины соответствуют образу, тем более они счастливы. У большинства, вне зависимости от пола, образования, положения в обществе, национальности и так далее, главной целью являются деньги. Эту цель они тоже не сами себе поставили. Они выросли в атмосфере, где им с пеленок прямо и косвенно внушали, что самое главное в жизни – это материальные ценности. С крахом религии других просто не могло быть. Для их получения нужны деньги. Ключ от двери, открывающий доступ к земным ценностям. «Люди, как люди, любят деньги. Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те не были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленно. Ну что ж, обыкновенные люди. Булгаков, Мастер и Маргарита. Если бы они выросли в другой атмосфере, например, в буддийском монастыре, где с детства внушалось, что самое главное – это созерцание, они бы с таким же рвением тратили свое время и силы на духовные техники, погружающие в созерцание, с каким сейчас тратят его на обретение денег и земных ценностей. Проблема вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего человека всегда была и будет одна. Найти того, за кем признать право творить идеалы. Сам себе человек не может их творить. Кто-то со стороны должен поставить ему цель, дать правила, и он устремится к заявленной цели по предписанным правилам. В случае успеха человек счастлив. В случае неудачи, если цель не достигнута, он чувствует себя лузером. Если цель достигнута с нарушением правил, он чувствует угрызение совести. Полностью человек счастлив, когда достиг поставленной цели без нарушения данных ему правил. Суть человека – жить по программе и соответствовать всем шаблонам, нормам и табу. Нарушение программы, преодоление норм и табу несут человеку дискомфорт, что объясняет стремление каждого человека соответствовать записанной на него информации. Разница между людьми в степени нарушения программы. Они не могут нарушить ее ни на йоту. Они следуют ей при любых обстоятельствах, даже если понимают, что в данной ситуации это несет им огромные неприятности. Все равно следуют. Роботы. Другие, оказавшись перед выбором, или нарушить программу и получить свое благо, или соответствовать программе, но лишиться блага, взвешивают ситуацию и делают свой выбор. Если осознают, что нарушение программы принесет им благо, они ее нарушают. Но у любого человека есть предел, за который он не может выйти. Например, если мать получит вечную жизнь, молодость, здоровье и счастье за убийство своего горячо любимого ребенка, она не сможет его убить. Уровень дискомфорта от нарушения программы неприемлем для нее. А библейскому Аврааму этот уровень был приемлем. Я делю людей по способности нарушить программу. Кто способен нарушить шаблон для достижения цели, тот человек первой группы, думающий, свободный человек. Но тут я должен сделать оговорку. Нарушить до определенного предела. У кого нет предела, тот не совсем человек. Или совсем не человек. Это существо из иной плоскости. Я же говорю о людях. Человека делает человеком наличие границ. Без границ нет человека. Люди второй группы – это кто ни при каких условиях не может нарушить шаблон. Это самые настоящие биороботы. Они ориентируются не на благо свое или окружающих, а исключительно на соответствие программным установкам. Этих людей можно назвать солдатами эпохи. Идеальный солдат – это робот, для которого нет иного мотива к действию, кроме как выполнить приказ. Путь воина и путь робота идентичны – служить чужой цели. Сами они ее не понимают, но запрограммированы служить этой идее. Но при этом, если человек стремится жить по шаблону, и у него это получается, он счастлив. Кому для достижения цели нужна свобода от шаблона, тот несчастный. Мир шаблонов его отторгает. Такова плата за цель, лежащую за флажками. Не факт, что он достигнет цели, ради которой вышел за флажки, из зоны комфорта. Но факт, что ему придется теперь жить в зоне дискомфорта, свободы, пока к нему не придут такие же.